Сны и легенды. Несколько дней Ара была нездорова. Ее лечили якобы от лихорадки. Она большей частью лежала в постели или сидела на крыльце, греясь в лучах нежаркого осеннего солнышка и глядя на западные горы. Она чувствовала себя слабой и глупой. В голове крутились одни и те же мысли. Ей было нестерпимо стыдно, что она тогда упала в обморок. Ни одного охранника так и не появилось на стене у гробниц. Однако теперь она бы ни за что не осмелилась спрашивать Коссел, почему та не выполнила приказа. Она вообще не хотела больше видеть Коссел никогда, и все потому, что тогда так позорно лишилась чувств. Часто, сидя на солнышке, она обдумывала, как станет вести себя в следующий раз в священном подземелье и какой смертью прикажет умертвить следующую партию узников. Она постарается выбрать более изощренную казнь, соответствующую тем мрачным обрядам, что вершатся у незанятого трона. Каждую ночь в темноте она просыпалась от собственного крика. Они ведь до сих пор не умерли. Они все еще умирают. Ей снилось множество разных снов. Ей снилось, что она должна готовить еду, огромные котлы, полные вкусной каш, и выливать ее в дыру в полу. Ей снилось, что она в полной темноте должна отнести огромный медный кувшин, полный воды, кому-то умирающему от жажды. Но так и не могла добраться до этого человека. Она просыпалась и сама мучилась жаждой, но не вставала, чтобы напиться. Так и лежала без сна с открытыми глазами в своей лишенной окон келье. Однажды утром ее пришла навестить Пенте. Ара с крыльца увидела, как Пенте идет к малому дому с беззаботно рассеянным видом, будто забрела сюда случайно. Если бы Ара не окликнула ее, Пенте сама ни за что не поднялась бы на крыльцо. Но Ара измучилась в одиночестве и заговорила первой. Пенте низко поклонилась ей, как и все, кто приближался к единственной жрице гробниц. И тут же, как ни в чем не бывало, шлепнулась на ступеньку чуть ниже Ары и шумно выдохнула воздух. Ух! Она выросла и пополнела. От любого усилия щеки ее тут же покрывались темно-вишневым румянцем, и теперь, после быстрой ходьбы, они прям-таки пылали. — Ты, я слышала, болеешь? Я тут тебе яблочек приберегла. Она быстрым жестом извлекла откуда-то из-под своей необъятной черной хламиды грубую плетенку с несколькими отличными желтыми яблоками. Пенте теперь была посвящена королю Богу и состояла в команде Коссел, но жрицей пока еще не стала и по-прежнему посещала уроки и разучивала священные гимны вместе с новичками. В этом году нам с Поппе выпало яблоки перебирать, а самые лучшие я отложила для тебя. Здесь вечно самые лучшие высушивают. Конечно, так хранить их удобнее, но все равно ужасно жалко. Правда, они красивые. Ара пощупала бледно-золотистую матовую шкурку яблока с неотломанным сучком, на котором сохранились скрученные в трубочку коричневые листики. Да, очень. «Съешь яблочко», — предложила Пенте. «Не сейчас. Съешь ты». Пенте из вежливости выбрала самое маленькое и моментально съела, с упоением похрустывая сочной мякотью. «Я целыми днями могу есть», — сказала она. «Мне все мало. Мне бы поварихой быть, а не жрицей. Уж я бы готовила получше, чем скряга Надхаба. А еще можно было бы горшки вылизывать. Ой, ты слышала о Мунитх? Ей было велено отполировать бронзовые кувшины с пробками, в которых хранят розовое масло. Знаешь, такие длинногорлые. Амунит решила, что изнутри тоже нужно все протереть, и сунула руку с тряпкой внутрь. Представляешь? И не могла вытащить обратно. Она и так и сяк старалась. Рука у нее вся раздулась и в запястье опухла. Так что стало еще хуже. Она прям-таки в ловушку попала. Испугалась и давай бегать по всему дому с криками: «Не могу вытащить, не могу вытащить!» А Пунти теперь стал совсем глухим и решил, что начался пожар. Тут он разошелся и погнал телохранителей спасать новичков. А у Ахта в это время доил коз и на минутку выбежал из сарая посмотреть, в чем дело. Ну а дверь-то оставил открытой, и все молочные козы разбежались по двору и стали носиться, бодать Пунти, евнухов и малышню. Тут Мунитх наконец содрала этот дурацкий кувшин с руки и разревелась, как дура. И вся эта кутерьма продолжалась до тех пор, пока из храма не пришла Косил и говорит: «В чем дело? Что здесь происходит?» Пенте тщетно пыталась сопротивляться рвущемуся наружу смеху и сохранять мрачно-серьезную мину на своем милом круглом личике, пытаясь подражать Косил. Но все равно у нее получалось ужасно похоже, так что даже Ара рассмеялась, только каким-то испуганным, нервным смехом. «В чем дело? Что здесь происходит?» — говорит Косил. И тут бурый козел как боднет ее! Пенте прям-таки зашлась от смеха. На глазах у нее выступили слезы. А Мунитх как стукнет козла своим кувшином! Обе подруги повалились на спину, потом от смеха согнулись пополам, задыхаясь и обхватив колени руками. И тут Косил оборачивается и снова говорит: «В чем дело? Это еще что такое?» А перед ней козел! Козел! Конец истории потонул в раскатах смеха. Наконец Пенте вытерла глаза и нос и рассеянно уставилась на одно из яблок. От хохота Ару начала немножко знобить. Она постаралась успокоиться и, немного помолчав, спросила: «Как ты оказалась здесь, Пенте?» «О, я была шестой дочкой в семье, так что родителям моим просто не под силу было бы вырастить столько девиц и выдать их потом замуж. А потому, когда мне исполнилось 7 лет, меня привели в храм и посвятили королю Богу. Это было в Оссове. Но, по-моему, там в тот год новичков оказалось слишком много, и довольно скоро я попала сюда. А может, они считали, что я стану особенно хорошей жрицей или кем-нибудь в этом роде? Только тут они ошибались». Пенте все-таки надкусила яблоко с веселым и одновременно печальным выражением лица. «А ты бы не хотела становиться жрицей?» «Не хотела? Конечно! Я бы лучше замуж за свинопаса вышла и жила бы с ним в канаве. Я бы лучше что угодно сделала, лишь бы не помирать с тоски в этой пустыне проклятой среди сплошных женщин. Сюда ведь никто даже не заходит. Да чего там? Только хуже от этих мечтаний. Я ведь уже и обряд посвящения прошла, и клятвой связана. Но я все-таки надеюсь, правда-правда, что в следующей своей жизни непременно стану танцовщицей в Ава-Бадхе. Уж к этому времени я такую участь заслужу». Ара смотрела на Пенте мрачно и спокойно. Она ее не понимала. Ей казалось, что она никогда раньше по-настоящему Пенте не видела, просто никогда по-настоящему на нее не смотрела. Вот и не видела, какая она кругленькая, полная жизненных соков, как похоже на одно из этих замечательных золотистых яблок. «А святое место хоть что-нибудь значит для тебя?» — спросила Ара довольно резко. Пенте, которой обычно легко было подчинить, сбить с толку, на этот раз не проявила ни малейшего волнения. «О, я понимаю, что для тебя твои хозяева очень важны», — сказала она, но столь равнодушно, что Ара вздрогнула. «По крайней мере, в этом хоть есть какой-то смысл, ведь ты их единственная жрица. Тебя не просто отдали кому-то во служение, ты именно для этого родилась. А посмотри на меня. Разве от меня можно ожидать священного трепета и тому подобной ерунды? В конце концов, король-бог всего лишь человек. И пусть даже он живет в Авабадхе, в огромнейшем дворце под золотой крышей. Ему не меньше 50, и он совсем лысый. Это даже на всех его статуях видно. И клянусь, ему приходится стричь ногти на ногах, как и всем прочим смертным. Да, я знаю, что он одновременно еще и бог. Но вот что я думаю. Он будет куда божественнее, когда умрет. Ара была согласна с Пенте, потому что втайне уже и сама пришла к выводу, что все эти самозванцы, божественные императоры Каргада, просто выскочки, фальшивые боги, пытающиеся присвоить славу и достоинство подлинных и вечных правителей мира. Но с чем-то, стоящим за словами подруги, она согласиться не могла, с чем-то совершенно для нее новым, пугающим. Она еще не осознала, насколько разница между собой люди, сколь по-разному воспринимают они жизнь. Она чувствовала себя так, как если бы вдруг, подняв глаза, увидела прямо перед собой новую планету, огромную и густо населенную. Прямо за привычным окном совершенно новый мир, такой, где боги не имеют никакого значения. Она была до глубины души уязвлена стойким неверием Пенты, и уязвленная нанесла ответный удар. «Это все верно. Мои хозяева умерли много-много лет тому назад, и они никогда не были людьми. А ты знаешь, Пенты, я ведь могу и тебя призвать на службу гробницам». Она говорила миролюбиво, словно предлагая подруге нечто лучшее, чем теперь. Вишневый румянец тут же исчез со щек Пенты. «Да», — сказала она, — «это ты можешь, но я не гожусь для службы гробницам». «Почему?» «Я боюсь темноты», — тихонько проговорила Пенте. Ара слегка фыркнула. Она была довольна. Она поставила на своем. Пенте может не верить в своих богов, но она боится не имеющих имени сил тьмы, как и каждый смертный. «Ты ведь знаешь, что я не стану этого делать, если ты сама не захочешь», — сказала Ара. Повисло длительное молчание. «Ты становишься все больше и больше похожа на Тхар», — сказала Пенте, как всегда мягко и спокойно мечтательно. «Слава богу, что еще не накоссил. Но ты все-таки очень сильная. Я бы тоже хотела быть сильной. Но я так люблю покушать». «Ну так вперед!» — весело сказала Ара, чувствуя себя значительно старше и умнее, и Пенте медленно съела третье яблоко вместе с семечками. Необходимость исполнять бесконечные обряды в храме уже через несколько дней заставила Ару покинуть свое уединенное жилище. К тому же у одной из коз не ко времени родилась двойня, и козлят следовало непременно принести в жертву богам-близнецам. Это был очень важный ритуал, требовавший присутствия единственной. Ночи были безлунными, и перед незанятым троном также должна была состояться церемония почитания тьмы. Ара дышала опьяняющими благовониями и танцевала перед троном, одна и в полной темноте. Она танцевала для невидимых мертвых и нерожденных душ. И во время танца души собирались в воздухе вокруг нее, следуя кружению ее тела, медленным и уверенным движением рук. Она пела священные песни, которых не понимал никто, и которые она выучила давным-давно, звук за звуком, от тхар. Хор жриц, спрятанный во тьме за двойным рядом колонн, вторил ей, произнося те же странные слова, и воздух в огромном полуразрушенном храме гудел от непривычных звуков, словно собравшиеся там духи снова и снова повторяли слова священного песнопения. Король-бог из Ава-Бадха больше не присылал узников в святое место, и постепенно Аре перестали сниться те трое, которых давно уже погребли в неглубоких могилах огромного лабиринта. Она призвала все свое мужество, чтобы снова пойти туда. Она должна была сделать это. Жрица гробниц обязана входить в свое царство без страха, обязана знать там каждый поворот, каждый камень. Когда Ара в первый раз одна вошла в дверь-ловушку, ей было очень страшно. Но все же не так, как она думала. Ей удалось приучить себя к мысли, что войти одной в лабиринт необходимо, и спуск туда даже немного ее разочаровал. Бояться оказалось нечего. Там могли встретиться могилы, но она их не видела во тьме. Тьма царила здесь, тьма и тишина, и больше никого. Каждый день Ара спускалась в священное подземелье через дверь-ловушку, находившуюся за троном. Она старательно изучала малый лабиринт, пока не запомнила всю систему его коридоров со странными, покрытыми барельефами стенами, настолько хорошо, насколько вообще можно запомнить то, чего не видишь. Она передвигалась только вдоль стен, чтобы не утратить чувство направления в темноте и не потерять путь. Ибо, это она усвоила еще в тот самый первый раз, очень важным здесь было знать, сколько поворотов ты совершил, сколько миновал и сколько еще осталось. Главное не сбиться со счета, потому что на ощупь все коридоры кажутся одинаковыми. У Ары была хорошо тренированная память, ей было не так уж трудно запомнить нужное число поворотов и пропусков, причем на ощупь, а не с помощью зрения и логики. Вскоре она прекрасно ориентировалась в малом лабиринте, той части подземелья, которая располагалась под гробницами и храмом. Но был один коридор, куда она не сворачивала никогда. Второй налево от двери в Красной скале. Он вел туда, откуда она могла бы никогда не найти выхода, в большой лабиринт. Ее бесконечно тянуло войти в этот коридор, идти дальше и дальше. И желание это день ото дня все росло, но она сдерживала его до тех пор, пока не выспросила все, что могла о большом лабиринте у тхар. Тхар знала немного, разве что название отдельных комнат и перечень пропусков и поворотов, которые нужно было запомнить, чтобы попасть в известные ей помещения. Она рассказывала все это Аре, но никогда не рисовала путь ни на земле, ни в воздухе, и сама никогда по этим коридорам не ходила, никогда в большой лабиринт не спускалась. Но если Ара спрашивала ее, например, как пройти от железной двери в расписную комнату или как попасть из зала скелетов в туннель вдоль реки, Тхар, помолчав, начинала на память перечислять нужное количество поворотов и пропусков, которые когда-то давным-давно узнала от той Ары, что была. Столько-то перекрестков пройти, столько-то раз повернуть налево и так далее и тому подобное. И все это Ара запоминала на слух, и притом обычно с первого раза. Лежа по ночам в постели, она без конца повторяла и повторяла про себя эти маршруты, представляя, что движется из зала в зал, по коридорам, совершает один поворот за другим. Тхар показала Аре множество смотровых глазков, через которые видны были отдельные части лабиринта. Глазки имелись во всех строениях и храмах святого места. Они были даже за стеной, среди камней и скал. Паутина каменных туннелей распространялась далеко за пределы святого места. Там, во тьме, можно было бродить месяцами. Никто, кроме Ары, двух верховных жриц и их личных телохранителей, евнухов Манана, Уахта и Дьюби, не знал о том, что повсюду, под всей территорией самого святого места и вокруг, протянулись под землей мрачные туннели лабиринта. Среди людей, правда, ходили смутные слухи о расположенных под гробницами подземных пещерах или залах, но никто не проявлял особого любопытства в том, что как-либо казалось безымянных их храма и гробниц. Возможно, людям казалось, что чем меньше они знают об этом, тем безопаснее. Ара же не могла сдержать любопытство. И, зная, что везде существуют наблюдательные глазки, давно уже искала их. Однако они были настолько хорошо замаскированы, что она так ни одного и не нашла, даже того единственного, что находился в малом доме, пока его ей не показала Тхар. Однажды ночью, ранней весной, Ара взяла фонарь и, не зажигая его, спустилась в подземелье. Прошла под гробницами к заповедному второму повороту налево, что находился в коридоре недалеко от входа у Красной скалы. В темноте она сделала еще шагов 30 и нащупала что-то вроде дверного проема, железную раму, вделанную в камень. До сих пор это был предел ее путешествий. Но теперь, миновав железную дверь, Ара долго шла по туннелю, а у первого поворота вправо зажгла фонарь и осмотрелась. Свет в большом лабиринте был разрешен. Это было не настолько священное место, как подземелье под гробницами. Впрочем, место это было еще страшнее. Чудовищная паутина большого лабиринта раскрылась перед ней. Стены, своды, пол — все было из грубого камня. Ее, стоявшую в крошечном кружке света, со всех сторон окружал камень. Воздух был мертвым. Перед ней и позади чернота бесконечного туннеля. Коридоры казались одинаковыми. Они пересекались, сливались, расходились в разные стороны. Ара, как всегда, старательно считала вслух повороты и пропуски, сопоставляясь с тем, что рассказывала ей Тхар, наставление которой помнила великолепно. Заблудиться в большом лабиринте было равносильно смерти. В священном подземелье и коротких ближних коридорах лабиринта Костел и Тхар еще могли бы ее отыскать. Манан тоже знал путь, потому что Ара несколько раз брала его туда с собой. Здесь же никто из них никогда не бывал, только она одна. И мало ли будет проку даже если они спустятся в малый лабиринт и станут там звать ее во весь голос, она все равно будет блуждать по головоломным сплетениям туннелей где-нибудь совсем рядом, но выйти к ним не сможет. Она представила, что уже слышит эхо зовущих ее голосов в каждом коридоре и пытается выбраться к людям, но только запутывается еще больше. И так живо представила она себе эту картину, что даже остановилась. Ей показалось, что она слышит далекий зовущий ее голос. Ничего, она не заблудится. Она очень осторожна. Все это ее владение. Силы тьмы, безымянные, станут руководить здесь каждым ее шагом точно так же, как не допустят вторжения кого-либо еще из смертных в свою обитель.